Глава 17. Лестница судного дня. «Я так устал от постоянных воплей и крика», — сказала Элис. «Я ей верю. Ее сыну Тоби было 14, и он был полным отморозком. Элис развелась с отцом Тоби 7 лет назад и воспитывала сына одна. Отец Тоби завел детей где-то в другом месте. Очень мило. Последние несколько лет жизнь Элис становилась все труднее. Как только Тоби вступил в подростковый возраст, он внезапно превратился из довольно милого малыша в мешок с дерьмом, как его описывала сама Элис. Стал резким, грубым, постоянно был зол. Более того, казалось, ему доставляет какое-то извращенное наслаждение выводить мать из себя. Чем больше она теряла над собой контроль, тем больше удовольствия он от этого получал. Элис тонула в сточной канаве отчаяния и неадекватности. Однажды психолог Гарри Стэк Салливан предположил, если обезьянку посадить в клетку и беспричинно бить током, у той начнется депрессия. Так оно и произошло. Кто бы мог подумать, что хаотические неуправляемые электрические разряды вгонят обезьянку в депрессию. Гарри Стэк Салливан — вот кто. Я полагаю, что обезьянки Гарри и мамы Тоби много общего. «А как вы действовали?» — спросил я. Она пожала плечами. Кричала, сажала под домашний арест, отбирала его вещи, не давала денег, кричала еще больше. Да ничего не помогает. Я тщательно изучил Тоби. Он был еще мальчиком. Ему было 14 лет, типичный игривый период. 15-метровый пуленепробиваемый гигант. Он думал, что будет свободно жить своей жизнью, подальше от ворчащих, занудных матерей и призраков несуществующих отцов. Но это было хорошим, что могло с ним произойти. Поставьте за штурвал корабля 14-летнего, и он на полном ходу направит судно на айсберг, чтобы сыграть с ним в слабо. Ну, имеется в виду экстремальная игра, когда две машины разгоняются навстречу друг другу и проигрывает тот, кто свернул первым. «А чего хочешь ты, Тоби?» — спросил я его. Он только пожал плечами. Эдакий сердитый Рэмбо-подросток, как многие мальчики его возраста. На самом деле он не знал, чего хочет, вернее, что ему нужно. Думал, что знает, но ошибался. Я сочувствовал Элис. Она была в беде. Воспитывать сына одной и так нелегко, а тут еще милый маленький мальчик, которым он когда-то был, становится грубым, неблагодарным головорезом в человеческом обличье. «Тоби?» — спросил я. «Который час?» Он сердито посмотрел на меня, потом взглянул на свои часы. 2:30. Я улыбнулся. «Хорошо. Ты умеешь узнавать время по часам. Это все, что мне нужно. Я должен выставить тебя за дверь, чтобы обсудить с твоей мамой, как лучше тебя наказываешь, когда ты бываешь грубым. Не хочешь выйти на улицу и сделать самодельную бомбу или ограбить банк, пока мы разговариваем?» Тоби выглядел так, как будто не знал, злиться ему или смеяться, но все-таки встал и вышел. «Ну что ж, Элис, — сказал я, — давайте составим небольшой план. У меня есть кое-что, что я называю лестницей судного дня. Вообще-то это довольно эффективное средство, чтобы управлять поведением ребенка. Объяснить, как работает?» Элис кивнула, но я заметил, что это был один из тех кивков, но вот опять все по новой. Она все это уже слышала, а я же был уверен, что это не так. «Так что же это за лестница?» «Лестница судного дня. Лесд. Средство, которое я открыл впервые много лет назад, работая с детьми младше Тоби. Лесд показывала такие отличные результаты в этой возрастной группе, что одна 10-летняя девочка недавно прислала мне стихотворение о том, как ненавидит меня, потому что ее мама теперь использует лесд. Вы на верном пути, если 10-летние девочки присылают вам стихи о том, как ненавидят вас. Успех лесд с детьми помладше заставил меня задуматься, а сработает ли этот метод с подростками. Я кое-что подправил, и оказалось, что и с подростками он тоже прекрасно работает. Лесд — это система постепенно увеличивающегося наказания, когда наказанный постепенно что-то теряет. Например, приходится все раньше ложиться спать или возвращаться домой, или уменьшается время, отведенное на компьютер, шаг за шагом, пока не сделает то, о чем его попросят, или не перестанет делать то, что запрещено. Весь фокус здесь в простоте системы и в том, как вы ее используете. Как это работает? Первое. Любой хорошей системе нужна простая структура, и лесд не исключение. Вы можете сделать эту лестницу в виде электронной таблицы на компьютере, нарисовать на бумаге или просто держать в голове. Я предпочитаю бумагу, в этом случае детям четко видно, как обстоят дела. Структура должна быть понятной. Если взять в качестве примера комендантский час, лестница начинается с самого позднего допустимого времени возвращения домой и делится на ступеньки по полчаса, как показано ниже. Комендантский час 23:30, 23, 22:30, 22, 21:30, просто 21, 20:30, 20, 19:30, 19, 18:30, 18, 17:30, 17:00. Второе. Если вы выбрали путь ручки и бумаги, держите их где-нибудь на виду, например, холодильник. Отличный вариант. Третье. Поместите магнит на самый верх списка. Этот флажок, он говорит детям, когда они должны быть дома. Четвертое. Каждый день начинайте с флажком на вершине лестницы. В нашем примере это 23:30. При плохом поведении флажок спускается на ступеньку ниже. Если никаких изменений к лучшему не происходит, спуститесь еще на одну ступеньку. Шестое. Таким же образом, если вы попросили подростка выполнить задание в отведенный отрезок времени, лучше всего засекать время с помощью таймера микроволновки, и оно не было выполнено, флажок спускается на ступеньку. Седьмое. Флажок продолжает спускаться, пока ваша просьба не будет выполнена. Восьмое. Эта вещь очень важна. Если ваш подросток потерял несколько часов свободы, он может заработать их обратно с помощью исправительных работ. Смотрите ниже. Девятое. Комендантский час наступает все раньше, если подросток ведет себя плохо и сдвигается на более позднее время, если он ведет себя хорошо. Исправительные работы. Исправительные работы крайне важны для функционирования ЛЕСД. Они словно транспорт, на котором можно выбраться из области негатива. Цель исправительных работ – вдохновить подростков на хорошее поведение. Вот некоторые примеры исправительных работ. Подмести дорожки к дому, вынуть посуду из посудомоечной машины, заняться стиркой, убрать у себя в комнате, пропылесосить. Важно, чтобы вы понимали, дети сами должны решать, браться за исправительные работы или нет, и выбирать вид работ. Один из главных принципов психологии – право выбора – увеличивает вероятность согласия. Кстати, важно, чтобы у вас было описание каждого задания в письменном виде. Лучше всего завести коробочку с карточками. На каждой будет описание вида работы с указанием, сколько ступенек за это возвращается. Пусть дети сами выбирают задание. Вот пример такой карточки. Вытирание посуды. Насухо вытереть каждый предмет кухонным полотенцем. Убедиться, что предмет сухой. Положить каждую вещь на место. Вытереть подставку для посуды, убрать ее в шкаф для посуды. Вытереть воду, если она попала на пол или стулья. Сложить кухонное полотенце и убрать его на место. Это кажется каким-то занудством, но если этого не сделать, дело может кончиться спором о том, была ли работа выполнена или нет. С карточкой удобно. Все, что вам нужно, посмотреть на нее и на то, что сделал ребенок, и сразу ответ станет ясен. Если где-то еще осталась вода, просто скажите – все хорошо, но ты забыл пункт номер 5. Скажи, когда закончишь и сможешь поднять флажок. Конечно, некоторые задания будут посложнее. Например, можно поднять флажок на 2 ступеньки 1 час за уборку своей комнаты и только на 1 ступеньку 30 минут за подметание дорожек. По завершении исправительных работ дети получают обратно оговоренное количество времени. Альтернатива комендантскому часу. Возможно, комендантский час не подходит вашему ребенку, но не переживайте, у вас множество вариантов. У меня есть несколько предложений, но стоит вам немного подумать, и вы найдете множество собственных решений. Вовремя ложиться спать для подростков помладше, время разговоров по телефону, время использования компьютера и интернета, время для видеоигр, для просмотра телевизора, для прослушивания музыки, время, которое можно проводить с друзьями, количество километров, расстояние, на которое вы готовы их подвести. Подойдет все, что им нравится или представляет для них ценность, и что можно постепенно ограничивать. Ключ к успеху – действовать как робот. Когда роботы наконец захватят планету, уничтожат людей – давайте смотреть правде в глаза. Это вопрос не если, а когда. Могу поспорить, они не будут об этом сожалеть. И неделями обсуждать произошедшее тоже не будут. Они истребят всех, за исключением небольшой группы людей, которых превратят в рабов для смертельных гладиаторских боев. Им будет интересно, почему люди так переживают по поводу смерти. Возможно, им будет любопытно, но жалеть они нас точно не будут. Когда последние выжившие представители человечества соберут армию сопротивления и станут то там, то тут уничтожать отдельных роботов, остальных это вряд ли огорчит или приведет в ярость. Они подойдут к решению проблемы логически. Меня не покидает ощущение, что именно в этой непреклонной вере в логику лежит секрет того, как человечество победит и вернет планету себе, но нам придется ждать продолжения, чтобы узнать, как именно это произойдет. Но мы можем многому научиться у роботов-убийц. Больше всего нас интересует их поведение. Подростки все время ищут способ выбить нас из равновесия, и проще всего это сделать, задев наши чувства. Подростки все время ищут спора. Чем больше вы спорите, тем выше шансы, что они добьются желаемого, как мы уже говорили в 5 главе, когда рассматривали ОМН. Если использовать ЛЕСД хладнокровно и беспристрастно, подросткам просто не о чем будет спорить, так как их трудности связаны уже не с вами, а с ЛЕСД. Ваше участие сводится только к тому, чтобы передвигать магнит вверх и вниз, а остальное уже их заботы. Почему это работает? Я думаю, что главная причина эффективности ЛЕСД в работе с детьми любого возраста в том, что ответственность за поведение возвращается на свое место. К самому подростку. Моя обязанность не входит следить за тем, чтобы сын уважительно разговаривал со своей матерью. Это его обязанность. Кроме того, если он выберет неуважение, это его проблемы, потому что под ударом окажется он и только он один. При правильном использовании ЛЕСД помогает приучить детей справляться с собственными эмоциями и думать, прежде чем действовать. Если родители не задевают плохое поведение, они продолжают придерживаться заданного курса, дети больше не могут манипулировать ими. Если нет никаких эмоций, им остается только одно – разбираться с беспристрастной логикой постоянно уменьшающегося времени, отведенного на развлечения. Настоящая сила ЛЕСД заключается в том, что она дает нам механизм, с помощью которого можно избежать криков, споров и отрицательных эмоций. Чем мы спокойнее, тем больше походим на скалу, и тем лучше будут обстоять дела. Весь арсенал ОМН обезврежен. Еще одно достоинство ЛЕСД в том, что оно дает подросткам способ вернуться к позитивному циклу действий. Они не обязаны заниматься исправительными работами, никто их не заставляет и не изводит просьбами, но если они все-таки возьмутся за это, то вернут себе немного времени. Никто не хотел бы оказаться рядом с сердитым и грубым подростком, шныряющим вокруг, а вот с тихим и вежливым, помогающим по дому. Кому бы этого не хотелось? Да, но мои дети не станут слушаться. Если вы так думаете, то у вас серьезные проблемы с лидерством. Если вы не слишком верите в то, что дети будут слушаться, значит, не вы здесь главные, а они. Возможно, для вас это не новость. А я даже не удивлюсь, если вы думаете, ну да, да, умник, легко говорить, но что мне с этим прикажется делать, а? Восстановление контроля – важный шаг, но это работа не из легких. Это выполнимо, но чтобы описать решение задачи, понадобится больше места, чем отведено в этой главе. В 4-й части, соединяя все вместе, я расскажу о том, как вы можете это сделать, а пока, если вы полагаете, что ваши дети не станут вас слушать, просто спрячьте ЛЕСД. Но не очень далеко, потому что она может понадобиться вам, когда вы снова станете хозяином положения. Как ни странно, но именно это сказала мне Элис, когда я объяснил ей принцип действия ЛЕСД. «Он даже слушать не станет», — сказала она. «То есть это, конечно, очень здорово, но он просто скажет мне «отвали».» Я посмотрел на часы. Наше время почти истекло. Оставим пока Элис, так как мне пора переходить к главе 18 и рассказывать об организации вечеринок, но в главе 27 я покажу ей и другим родителям, как вернуть себе бразды правления.